Глава 22. Третьему сыну принца Тоина, его высочеству принцу Харунорио, было 25 лет. Он только что получил чин капитана кавалерии дворцового караула, был человеком одаренным, щедрым. Отец возлагал на него большие надежды. Такой человек в выборе невесты не полагался на чье-либо суждение. Шло время, а предлагаемые ему невесты как-то не вызывали в его душе отклика. И тогда, когда и отец, и мать уже отчаялись, маркиз Мацугая пригласил их на праздник цветения сакуры и без всякого умысла представил им Сатоко. Их высочеством она очень понравилась. В частном порядке они высказали пожелание получить ее фотографию, и семья Якура сразу же преподнесла им фотографию Сатоко в парадной одежде. Его высочество принц Харунорио, когда ему показали портрет, внимательно рассмотрел его без обычных в таких случаях язвительных замечаний, но не оказался минусом даже тот факт, что Сатоко уже 21 год. Маркиз Мацугая, в благодарность за воспитание своего наследника, уже давно стремился помочь в возрождении пришедшего в упадок дома Аякуры. Самый быстрый путь — это, не принадлежа к императорскому роду, породниться с семьей принца, воспользовавшись браком дочери. Аякуры из рода Урин с хорошей родословной имели для этого вполне подходящее происхождение. Предметом заботы в данном случае было только то, что семья Аякура была стеснена в средствах, а расходы на свадьбу предстояли огромные. Косметика, подарки по случаю Нового года и дней поминовения усопших, подарки во время визитов в дом принца, которые будут еще долго продолжаться, все это маркиз был готов взять на себя. Сатоко равнодушно наблюдала за всей происходящей вокруг нее суетой. В апреле было совсем мало погожих дней. Под темным небом весна почти не чувствовалась. Пейзаж походил на летний. Когда Сатоко как-то посмотрела из низкого окна простой комнаты самурайской усадьбы, где великолепие являли только ворота, в большой неухоженный сад, то заметила, что камелии уже отцвели, и из темной плотной листвы выглядывают новые почки. Красноватые почки прилепились и на концах неровно подрагивающих колючих веточек деревца граната. Это взбухли будущие цветы и листья, и весь сад, казалось, поднялся на цыпочки и выпрямил спину. Сад как бы подрос. Тадесина сразу заметила, что Сатоко стала молчаливее, часто погружается в задумчивость. Но, с другой стороны, она спокойно воспринимала указания отца и матери и послушно делала то, что ей говорили, не возражала, как раньше, а принимала все со слабой улыбкой. За этой покорностью Сатоко скрывала огромное, как хмурое в тучах небо, безразличие. В один из дней наступившего мая Сатоко получила приглашение на чай в усадьбу принца Тоина. Обычно в это время уже приходило приглашение от маркиза Мацугая на праздник поминовения в храме, но сейчас приглашение, по поводу которого Сатоко больше всего волновалась, не пришло. Вместо него принес и передал слуге пригласительное письмо, управляющий делами принца. Это выглядевшее вполне естественным событие втайне было очень детально разработано. Немногословные родители тайком окружили место на полу, где стояла Сатоко, сложными амулетами-табличками с надписями, словно намереваясь ее запечатать. На чай к принцу, конечно, были приглашены и граф Аякура с женой. Если бы за ними присылали экипаж, пришлось бы его с пышностью встречать, поэтому маркиз одолжил свою коляску. Усадьба принца, сооруженная в 40-й год Мэйдзи, находилась в окрестностях Иокогамы, Даже простую поездку туда в коляске можно было назвать приятной экскурсией, позволявшей увидеть редкие здания. Примечание. 40-й год Мэйдзи, 1907 год. Конец примечания. В этот день, наконец, наступила хорошая погода, и граф с женой радовались доброму предзнаменованию. Везде вдоль дороги, продуваемой сильным южным ветром, развивались на длинных шестах полотнища, изображающие карпов. Число их по количеству сыновей в доме было самое разное. Черные большие карпы соседствовали с маленькими красными. Пять карпов на шесте выглядели внушительно, и хотя развиваемые ветром изображения были уже полинявшими, в доме у подножия горы граф из окна кареты насчитал 10 полотнищ. «Какой обильный дом!» — сказал граф с улыбкой. Эта шутка показалась Сатоко вульгарной, несвойственной отцу. Повергала в изумление буйство молодой зелени. Горы изобиловали ее оттенками от почти желтого до совсем темного. И среди всего этого сверкающие молодой листвой клены казались пятнами червоного золота. «Ой, какая-то пылинка!» Мать неожиданно остановила взгляд на щеке Сатоко. Когда она собиралась смахнуть ее платком, Сатоко отпрянула, и пылинка на щеке мгновенно исчезла. Мать поняла, что на лицо дочери упала тень от пятнышка на стекле. Сатоко даже не позабавила ошибка матери. Она только чуть улыбнулась. Ей было неприятно, что сегодня ее лицу уделяется столько внимания, что его проверяют, как вытащенный из ящика комода шелк. Чтобы уберечь прически, окна плотно закрыли, и теперь в коляске было жарко, как в печке. Постоянное покачивание, отражение молодой зелени гор в воде, которой залиты рисовые поля. Сатоко перестала понимать, чего же она сама с таким волнением и нетерпением ждет от будущего. С одной стороны, она с отчаянной смелостью поддалась рискованному желанию отдаться на волю волн, которые несут тебя к неизбежному. С другой, чего-то ждала. Сейчас у нее еще есть время. Еще есть. Она питала надежду. А вдруг придет решение о помиловании? Но, с другой стороны, ненавидела свои ожидания. Усадьба принца Туина раскинулась на высоком обрыве, откуда видно было море. В европейский дом, внешне похожий на дворец, вела мраморная лестница. Семейство Аякура, встреченное управляющим, вышло из экипажа, сразу же раздались возгласы восхищения. Гости увидели бухту с кораблями и лодками. Чай был подан в большой южной галерее с видом на море, заполненной тропическими растениями. У входа по бокам, как стражи, стояли огромные изогнутые бивни, подаренные королевским домом Сиама. Здесь гостей приветливо встретили хозяева, пригласили садиться. Чай по-английски был подан в серебряном чайнике, украшенном гербом хризантемой. На чайном столике выстроились блюда с маленькими сэндвичами, бисквитами, пирожными. Ее высочество вспомнило об удовольствиях недавнего праздника цветения и завела разговор о Маджане и любимых ею музыкальных сказах. Граф, поддерживая молчавшую дочь, сказал: «Для нас она еще ребенок. Мы не учили ее играть в маджан». Но ее высочество с улыбкой заметило: «Вот как? А мы, бывает, играем целый день». Сатоко не решилась сказать, что играет в шахматы и в любимую дома игру сугороку. Сегодня принц отдыхал, поэтому был в пиджаке. Подведя графа к окну, он, как ребенку, объяснял тому, указывая на корабли в гавани, что вон то английское грузовое судно с гладкой верхней палубой, а то французское типа «шельтердек» с навесной палубой. С первого взгляда атмосфера встречи выглядела так, словно принц с женой затруднялись в выборе темы для беседы. Неважно, о чем говорить, о спорте ли, вине ли, только бы найти общий интерес. Но граф Аякура только слушал с улыбкой, а Сатоко казалось, что привитая ей отцом утонченность никогда не была столь бесполезна, как сегодня. Граф был человеком, который мог вставить оригинальную шутку, не имеющую отношения к теме разговора, но сегодня он явно от этого воздерживался. Принц несколько раз взглядывал на часы и, вдруг, будто вспомнив, сказал: «Сегодня, к счастью, Харунорио сможет освободиться от службы и приехать домой. Он хоть и мой сын, но какой-то неотесанный. Не обращайте на это внимания, это все внешнее, зато он добрый». Вскоре шум в вестибюле возвестил о прибытии младшего принца. Принц Харунорио, гремя саблей, стуча сапогами, в военной форме, придававшей ему мужественный вид, появился в галерее и отдал честь отцу. Сатоко в этом почудилась какая-то напыщенность. Но было очевидно, что отцу нравится подобная парадность, и Сатоко поняла, что и сын явился сюда в таком виде, отвечая его желанию. К тому же другие дети в семье были физически слабы, обойдены здоровьем, и отец давно потерял всякую надежду на них. Подобным способом принц, видно, старался скрыть свое смущение от первой встречи с красавицей Сатоко, и, произнеся обязательные при знакомстве фразы, потом почти не смотрел на нее. Не особенно высокий, но прекрасно сложенный принц говорил очень живо, вежливо, разумно и, несмотря на свою молодость, с явным достоинством. Отец, прищурившись, наблюдал за ним. Может, потому и ходили упорные слухи о том, что у импозантного отца важные моменты недостает силы воли. Принц Харунорио увлекался коллекционированием пластинок с европейской музыкой. У него по этому поводу было видно свое мнение. Но мать сказала: «Дай нам что-нибудь послушать». И тот, коротко кивнув, направился к стоявшему в комнате граммофону. Сатоко машинально проводила его глазами. Когда он большими шагами двигался из галереи в комнату, по голенищам до блеска начищенных черных сапог скользнул яркий свет из окна, и почудилось, что голубое небо за окном легло на них синим гладким осколком. Сатоко, прикрыв глаза, ждала, когда начнется музыка. Тревога ожидания затягивала что-то в душе черной тучей, и едва слышный звук, с которым игла коснулась пластинки, отозвался в ушах громом. Между ней и молодым принцем несколько раз возникал ничего не значащий разговор, и вечером семья Аякура уехала. Примерно через неделю их посетил управитель принца и имел с графом долгий деловой разговор. В результате было составлено официальное письмо-запрос в ведомство по титулованным особам. Этот документ Сатоко тоже видела краешком глаза. Он был следующего содержания: «Его высочество принц Харунорио осведомляется по поводу возможности брака со старшей дочерью обладателя второго ранга, кавалера ордена третьей степени графа Аякуры, Сатоко. Покорнейше просим изложить настоящую просьбу его императорскому величеству. Второй год Тайсё, мая 12 числа, управитель принца Тоина Сабура Ямаути, министру по делам двора». Через три дня от министра по делам двора пришло следующее уведомление. Управляющему делами при дворе сообщено: «Его высочество принц Харунорио испрашивает разрешение на брак со старшей дочерью обладателя второго ранга, кавалера ордена третьей степени графа Аякуры Сатоко. Высочайшее решение будет вам передано. Второй год Тайсё, мая 15 числа, министр по делам двора, управителю принца Тоина. Запрос был сделан, и теперь императору доложат просьбу о разрешении на брак.